Глава 45. Я проснулся от того, что на меня наступила сестра. Может быть, меньше наступила и больше ударил ногой. Во всяком случае, это был не самый лучший способ проснуться. «Надо вернуть библиотечные книги», — сказала она. «Просыпайся». Ну, наверное, я сам виноват, что проспал до 4 часов дня. Снаружи было уже темно, поэтому начали зажигаться уличные фонари. Но это был один из тех редких безоблачных дней, когда небо было довольно ясным. Иногда сильный ветер швырял листья на асфальт, издавая шуршащие звуки. Оказавшись в библиотеке, моя сестра внесла в дом связку книг. Я запер машину и последовал за ней, вернув несколько книг, которые проверил, и тихо сказал ей: «Хорошо, давай встретимся у входа через час». Я вернулся на улицу, к углу парковки, и закурил сигарету. Судя по всему, это был какой-то склад, где было разбросано много всякого хлама. Ржавые велосипеды, столбы, дорожные конусы, треснувшие цветочные горшки, инструменты, ведра и тому подобное. Одинокий наружный блок тяжело дышал среди мусора. Я сидел на заборе и курил. По какой-то причине здесь же стояла пепельница. Может быть, персонал использовал это место, чтобы улизнуть на короткий перекур. Я еще раз оглядел мусор. Второй я стал гораздо более спокойным, приехав в эти уединенные места. Интересно, почему? Может быть, потому что я чувствовал, что эти места не могут стать хуже? Думая, что меня никто не слышит, я начал насвистывать. Я не насвистывал сознательно какую-то определенную песню, а просто шел под ту мелодию, которая получалась. Но, как оказалось, я насвистывал «Jingle Bell Rock». Я быстро заткнулся, как только понял, что не наслаждаюсь Рождеством, как это могло бы выглядеть. После этого я вышел из библиотеки и направился к развалинам через дорогу. Это было еще одно мое любимое место. Когда-то это было молодежное общежитие, но его долгое время игнорировали, и здание обветшало, виноградные лозы ползли по нему как трещины. При ближайшем рассмотрении, конечно, можно было увидеть и много настоящих трещин. Внутри было слишком темно, чтобы что-то разглядеть, но когда я однажды заглянул внутрь, то увидел пыльный пол, заполненный дырами и опрокинутыми табуретками. У окна стояла старая пианино, которая просто казалась такой пустой тратой времени. Я обошел здание с тыльной стороны. На бывшей стоянке стояли ржавые автомобили Кей и мотоциклы с отсутствующими шинами. Прутья велосипедной стойки были сломаны, а крыша провалилась внутрь. Прямо рядом с ним лежала груда бетонных блоков, хотя я не знаю, для чего они были нужны. Я мог бы целую вечность смотреть на такие места. Как только я начал думать о том, что происходило в этом месте, когда оно еще было функциональным молодежным общежитием, я не мог остановиться. Я ненавидел смотреть на продолжающееся счастье, но мне нравилось дыхать его аромат, когда оно исчезало. Слабый запах. Возможно, когда-то здесь было счастье. После 10-минутного обхода я вернулся на велосипедную площадку библиотеки. Я встал рядом с пепельницей и достал из кармана вторую сигарету, потом масляную зажигалку, чтобы прикурить. Внезапно я заметил, что кто-то выходит из-за угла. Это была не моя сестра, и так же, как и я, она закуривала сигарету. Зажигалка на мгновение осветила ее лицо оранжевым в тусклом свете. Как только я понял, что это Цугуми, я на несколько мгновений забыл, как дышать. Глава 46. Я не мог отвести от нее глаз. Она узнала меня, посмотрела на меня около 2 секунд, а затем на мгновение заколебалась. Это было разумно. Я был тем парнем, который не появлялся в колледже месяцами. Включая все события средней школы, Цугуми была самой достойной того, чтобы выглядеть обеспокоенной, когда она увидела меня. Тем не менее, она всегда была очень вежливой девушкой, поэтому неловко поздоровалась со мной. Она всегда встречала всех и каждого с улыбкой. Я поприветствовал ее в ответ, но в душе был сбит с толку. Я понятия не имел, что Цугуми курильщик, и даже не знал, что она приходила в эту библиотеку. Я не видел ее близко в течение длительного времени, наверное, еще со средней школы. Как бы мне не хотелось быть рядом с Цугуми и поговорить с ней, когда придет время, я ничего не смогу сделать. Я просто паниковал про себя, надо же что-то сказать. Но ничего не сказал. Честно говоря, я даже не позволял ей смотреть мне в глаза. Конечно, не потому, что я был таким ослепительным. Если бы мы встретились глазами, мне показалось, что она смотрит прямо сквозь мою несчастную голову. «Приходишь, чтобы взять что-нибудь почитать? Или это для учебы?» — спросила Цугуми. Тривиальный вопрос. Но то, что она спросила обо мне хоть что-то отдаленно личное, уже заставило мою грудь чуть не лопнуть. «Да, почитать. Ну, на самом деле, я сопровождаю мою младшую сестру». «Твоя сестра?» Сугуми, казалось, сомневалась в моем ответе, но не стала настаивать дальше. «Любишь читать?» «Немного. Может быть, просто потому, что в последнее время часто захожу в библиотеку». «Ясно. Что читал в последнее время?» Я попытался оценить выражение лица Цугуми. Похоже, она не просто вела вежливую беседу, а была искренне заинтересована. Возможно, она знала не так уж много читателей. В конце концов, моё первое «я» вообще редко читала книги. Возможно, поэтому Цугуми хотела с кем-то о них поговорить. Но, наверное, припозднился с этим. Но я читал «Над пропастью Варджи» Селлинджера. «Это ещё 9 историй», — ответил я. «Ловец?» Она кивнула. «Лежит у меня на верхней полке. Ну, в смысле, мне очень нравится. И что ты о ней думаешь?» «Надо было подумать. Потому что если бы я смог придумать хороший ответ, то был бы шанс, что Цугуми проникнется ко мне симпатией. Я не мог все испортить, иначе она просто подумает, что я скучный». «Ну, — начал я. — Это история об уникальной враждебности молодых людей к миру. Ну или так это часто интерпретируется». Она кивнула, чтобы я продолжал. Я видел, что в её глазах мелькнула слабая надежда. Она не искала общего мнения, поэтому я поспешил перейти к следующему пункту. «Ну, это только моё личное мнение как человека, который не является заядлым читателем. Я чувствую, что люди слишком подчёркивают это как роман о молодости. Конечно, это приемлемо, когда вы принимаете это как историю о юноше, который бросает среднюю школу и ходит по всему дурному обществу, но постепенно взрослеет через свои отношения с другими. Тогда так нетрудно подумать. Но знаете ли, этот самый Селлинджер, который написал «Банана Фиш», я думаю, что люди должны читать его более внимательно». «Я понимаю, о чём ты говоришь», — кивнула Цугуми. «То же самое чувствую Кетчеру. И к чему ты пришёл после прочтения?» «Ну, я почесал в затылке. Я начал чувствовать, что существующие интерпретации не совсем верны. Я задумался, как мне всё это понимать. И? Рассказывай». Я ещё раз поискал нужные слова. Да если б я знал, что это произойдёт, я бы взял свой блокнот. Когда я вижу Холдена, то думаю, что вполне естественно, что он так разозлился, потому что у него есть нормальные чувства. И вовсе не потому, что он молод и неопытен, а потому что он помешан на глупостях и фальшивках. В каком-то смысле это похоже на новую одежду Императора. Но, как говорит японский переводчик, Холден не обязательно написан как символ невинности. Когда ребёнок молчит и говорит: «Но на нём же совсем ничего нет!» Кетчер просто объявляет его эретиком. Я говорил красноречиво. К сожалению, мой язык был вялым из-за того, что я не говорил так долго в течение многих лет, но я, по крайней мере, установил своего рода ритм в разговоре. Наконец-то мне удалось сказать то, что я хотел. Цугуми казалась довольной. «На нём вообще ничего нет», — повторила она. «Это ещё одна история, которая мне нравится. Удивительный текст для получения множества интерпретаций. Эй, ты не против, если я немного сменю тему?» «Без проблем», — сказал я. Я был невероятно рад, что наш разговор может продолжаться ещё немного. Цугуми потребовалось время, чтобы тщательно подобрать слова. «Когда я смотрю на наше общество, мне кажется, что есть огромное количество людей, которых изображают голыми императорами. Есть император, который на самом деле носит одежду, которую идиоты не могут увидеть. Но масса людей полны идиотов, так что никто из них не может увидеть одежду. Один чрезвычайно глупый ребёнок среди них говорит прямо: «Но на нём же ничего нет!» Так он говорит. Внезапно все идиоты вокруг него почувствовали облегчение. И они тоже начали говорить: «Он ничего не носит!» Император поспешно настаивает: «Нет, нет, всё не так. Есть люди, которые их видели». Но даже когда он пытается показать им одежду в качестве доказательства, идиоты уверенно говорят: «Но я ничего не вижу». «Ты понимаешь, что я пытаюсь сказать?» «Думаю, да», — ответил я. Глава 47. Какое-то время мы продолжили разговаривать в том же духе. Сам разговор был о пустяках, никакого реального значения он не имел. Моё первое «я» забыло бы о нём даже через 2 секунды. Но меня нынешнего это привело в восторг, и мои пальцы дрожали от начала и до конца. Я молился, чтобы этот разговор длился хоть немного дольше. «А, Цугуми, ты куришь?» «Я удивлён», — сказал я, закуривая сигарету Pall Mall. Она улыбнулась с лёгким беспокойством. «Я держу это в секрете даже от своего парня. Прямо сейчас только ты знаешь». Эти слова застряли у меня в голове. Я хочу сказать, мы говорили в общей сложности около 30 минут. Мы были так поглощены разговором, что не хотели двигаться с места. К тому времени, когда Цугуми посмотрела на часы и сказала: «Мне пора идти», мы оба дрожали от холода. Извини за все эти странные разговоры. Наверное, слишком увлеклась, потому что мне не с кем поговорить на эти темы. Но не знаю, как ты, а я отлично провела время. Спасибо. Увидимся. Когда Цугуми ушла, я посмотрел на Луну и немного поразмышлял над нашим разговором. Я не был уверен, что именно не давало мне перестать дрожать, холод или возбуждение. Как скромно с моей стороны так радоваться из-за такой мелочи. Не говоря уже о том, что я до сих пор не заметил роковой ошибки, которую совершил. Моя сестра уже была в машине, и когда я приехал, она сказала «5 минут опоздания» и ударила меня по голове 5 раз. Что бы было, если бы я опоздал на час. Через некоторое время после того, как мы вышли из библиотеки, она сказала «Брат, ты дружишь с этой девушкой?» «Нет». Я отрицал. Она просто была достаточно любезна, чтобы поговорить со мной. «Хм, ну что ж, тогда я тоже должна быть добра, чтобы поговорить с тобой», заявила моя самозваная сестра. «Это совсем другое дело. Мы с тобой просто в хороших отношениях». «Неужели?» – озадаченно спросила она. Глава 48. Даже спустя неделю разговор с Цугуми все еще звучал у меня в голове, как любимая пластинка. Я мог бы воссоздать 30-минутный разговор до мельчайших деталей. И вместо того, чтобы запутываться, как это делают воспоминания, я чувствовал, что с каждым разом они становятся все ясней. «Я должен убрать Токиву», — подумал я. Как и в тот день, когда я увидел Цугуми на автобусной остановке, я был полон энергии. Даже если Токиво был похож на святого, делал всех вокруг счастливыми, имел более чем в 10 раз большую ценность, чем я, и его убийство огорчило бы Цугуми, мне было все равно. Мне не нужно было искать справедливости в своих действиях. Все, что имело значение, так это то, делает ли меня существование Токиво счастливым или несчастным. И, конечно, оно делало меня несчастным, и его отсутствие сделает меня счастливым. Таким образом, я убью его, мне это показалось вполне нормальным. Я хлопнул себя по щекам обеими руками, чтобы немного взбодриться. Я бы убил Токиво сегодня же, если бы мог. Видя, как я уверенно готовлюсь к отъезду, моя сестра, спасаясь бегством из дома за... кто знает, сколько раз это было теперь, сонно проговорила. «Ты выглядишь так, будто тебе весело. Странно. В плохом смысле?» «В плохом смысле». Она отбросила в сторону книгу, которую держала в руках. «Эй, это одолжённые книги. Обращайся с ними осторожно». Строго сказал я. «Ты можешь грубо обращаться с отстойными книгами. Ты не знал?» «Никогда раньше такого не слышал. И вообще, что в этой книге такого отстойного?» Она на мгновение задумалась, потом ответила. «Ребёнок в этой книге думает, что отвечать на вопрос — это то же самое, что и думать». Я удивился, не ожидая серьезного ответа. «Я не понимаю, но... хочешь сказать, что лучше всего оставить вопросы без ответа?» «Я не это имела в виду. Я думаю, что это странно, отделить вопрос от ответа в первую очередь. Когда возникает вопрос, то ожидается, что за ним последует ответ. Так что сам по себе ответ не имеет большого значения. Скорее, это то, как вы тянете вещи из своей головы». Зайдя так далеко, она, казалось, почувствовала, что сказала слишком много, и быстро закрыла рот. «Ну, я вовсе не пытаюсь сделать вид, что мне весело». «Так что ж тебя заставляет так говорить? В последнее время ты одеваешься лучше, не так ли, брат?» «Разве?» Я решил прикинуться дурачком. Действительно, поскольку слежка за Токиевой в одной и той же одежде могла вызвать подозрения, я в последнее время занялся этим вопросом. Я изо всех сил старался носить модную одежду, которая позволяла мне как можно лучше сливаться с толпой, но она неверно истолковала это как внезапную заботу о моей внешности. Ведь раньше у меня не было никаких проблем носить одну и ту же одежду в колледже 2 дня подряд. Я не ожидал, что кому-то будет интересно, как я выгляжу. «Может, ты завёл себе подружку? И в таком случае я тебе здесь мешаю?» Хотя это и было сказано прямо, но для моей сестры это был редкий случай, поскольку она действительно проявила такт. Конечно, она предположила, что ошиблась. Однако я действительно был влюблен. Похоже, моя сестра на удивление хорошо видела меня насквозь. «К сожалению, это не так», — ответил я. Немного подумав, я объяснил это так. Как обычно, я почувствовал, что лучше всего соврать с небольшой долей правды, чтобы немного сбить след. Я хочу стать безликим человеком, просто смешаться с толпой. Я надеюсь, что после того, как люди пройдут мимо меня, они уже забудут мое лицо. Вот как мало впечатлений я оставляю. И вместо того, чтобы носить обычную одежду в пустых местах, я обнаружил, что более эффективно одеваться, как все остальные, и бродить там, где есть люди. Как человек-невидимка? Ну, в каком-то смысле я хочу быть человеком-невидимкой. Странно. С сомнением произнесла она. Значит, ты не завёл себе подружку. А куда ты сегодня идешь? Собираюсь пойти учиться в кафе. Даже если ты не ходишь в школу? Моя сестра сказала это с некоторой иронией. Вероятно, она также презирала меня за отсутствие посещаемости. Я ответил, я учусь, потому что не хожу туда. Это звучит противоречиво, но не хочу быть недоучкой. Я не хожу в школу, потому что не хочу туда ходить. Но это не значит, что я не хочу что-то делать с собой. Такие вещи, как квалификация на работе, английский язык, я могу изучать самостоятельно. Я мог бы лгать так весь день. Я вообще не учился, чтобы получить работу. «Увидимся», — сказала она, чтобы прервать разговор. Это было «увидимся» с оттенком «убирайся уже».